Спасибо, Коля. Пока. До завтра, — дрогнувшим голосом сказал доктор и быстро вышел. Странным было это лето, 43-го года. Не было солдата и командира, который бы не чувствовал, что вот-вот грянет большое наступление. А готовились к обороне, рыли траншеи, укрепляли блиндажи, копали противотанковые рвы, ставили мины. Перестрелки, правда, случались, но это были бои местного значения. Зато у разведчиков работы хоть отбавляй, иногда на ничейной земле сталкивались наши и немецкие группы. Тогда завязывался бой. Даже не бой, а страшная драка, когда старались не шуметь и не стрелять, а бились молча прикладами, ножами, саперными лопатками и зажатыми в кулак гранатами. Как раз в такую драку ввязалась группа Громова. Четверо разведчиков, постепенно отступая, отвлекали немцев, а Громов и Седых схоронились в воронке. Переждали, выбрались наружу и скользнули под проволочное заграждение. У первого же блиндажа пришлось залечь. Совсем близко маячил часовой, за ним другой, третий. Как не коротка летняя ночь, а своего все же дождались. Какой-то офицер вышел проветриться. Тут-то и встретил его Громов правой в челюсть. Пленный оказался танкистом, долго отмалчивался, а потом заявил, что дни русских сочтены, так как фюрер прислал такие танки, которые не взять ни одной пушки. Тигры быстро сомкнут русскую оборону и снова выйдут к Волге. Пришлось выяснять, что же это за тигры, какая у них броня, какое вооружение, какая проходимость. К вечеру допрос закончился, и Громов отправился в свой блиндаж. Он повалился на топчан и совсем уж было заснул, как вдруг услышал слабое поскуливание. Встал, заглянул за загородку, шинель в самом углу скомкана и местами покусана. Рекс разворошил солому и лежал на голой земле. Гипс цел, бинты на месте, крови не видно, но котелки с водой и кашей не тронуты. «Да пропади ты пропадом, проклятая псина!» Выругался Громов и мгновенно уснул. Снился старый, хорошо знакомый сон. Во время артобстрела Громов попал в дымящуюся воронку. Он хорошо знает, что скоро в эту воронку попадет снаряд. Надо быстро выбираться. Но кто-то крепко держит его за руку. В конце концов он вырывается и выскакивает из воронки. Так было каждую ночь. Но сейчас руку держали так цепко, что у Громова зашевелились волосы, ведь он уже слышал вой того самого снаряда, который летел в его воронку. Громов рванулся из последних сил, раздался какой-то треск, и он проснулся, сел, вытер со лба холодный пот, огляделся. Блиндаж, топчан, коптилка. А где же рука в рубашке? Между жердями загородки торчит голова Рекса. Глаза налиты желтым огнем, а в зубах рука в рубашке. «Да, кажется, одной ногой я был на том свете», — мрачно усмехнулся он. «Дотянись, пес, до горла, был бы мне капут». Виктора даже передернуло от этой мысли. «Так же ты, зараза, платишь за добро?» — разозлился Громов. — Полудохлый! Шевельнуться не можешь, а на врага бросаешься. — Конечно, врага! Враг я тебе был, врагом и останусь, а потому... Громов достал пистолет, перезарядил, снял с предохранителя. Рекс услышал щелчок, зарычал. Попытался встать, но вывихнутые лапы сразу же подломились. Тогда он поднял оскаленную морду и так свирепо залаял, что Громов опустил пистолет. «Хочешь умереть в бою? Черта с два! Я тебя выволоку наружу и пришибу дубиной, как паршивого бешеного пса!» Рекс замолчал и, не мигая, уставился Громову в глаза. Тот поставил пистолет на предохранитель, и снова Рекс зашелся в лае. «Эге, да у тебя на этот звук рефлекс!» — удивился Виктор. Сколько он не щелкал предохранителем, каждый раз собака от ярости чуть не вылезала из собственной шкуры. «Хорошо, Рекс, молодец, казнь временно отменяется», — улыбнулся Виктор. «Сейчас ты доказал, что сил и талантов тебе чертова прорва, так что я не ошибся. Значит, терпение и еще раз терпение». Громов решительно перелез через загородку, взбил солому, расстелил шинель, перекатил на нее Рекса, связал пасть, сделал укол, поменял повязки. Потом выбрался из-за кутка, проверил прочность жердей, на всякий случай отодвинул топчан, лег и спокойно заснул. Раздел третий. Утром Громова вызвал начальник штаба и приказал доставить пленного офицера в штаб армии. Вернулся Виктор через 3 дня. Накануне прошел дождь, и полуторка еле тащилась. В конце концов Виктор не выдержал, выскочил из кабины и пошел через рощу. Громов хорошо знал, что где-то в глубине сохранились танки, что по закраинам стоят пушки, но выглядела роща совсем по-довоенному. Кокетливо кучерявились березки, победно возвышались корабельные сосны, а насупленные ели толпились мрачноватыми группами. В воздухе висел тополиный пух, звенели дрозды, а привыкший пороховой гари нос ловил стойкий настой хвои, багульника и грибов. Никогда еще Виктор не видел таких грибных мест. Воинственно топорщились подберезовики, дружно распирали распаренную землю коренастые опята, а над всем грибным царством по-хозяйски раскинулись ядреные боровики. Виктор спешил, но нельзя же пройти мимо велюровой шляпы боровика. А чем плоха эта кремовая панамка, а розоватые лысинки опят? Когда руки были полны, Виктор расстегнул ремень, снял портупею и начал собирать грибы по бабье, подол гимнастерки. Теперь он не спешил, искал только боровики и аккуратно их срезал, чтобы, не дай бог, не повредить грибницу. Кто знает, может быть, на всей Курской дуге не было в тот день более счастливого человека. В небе яркое солнце, воздух полон птичьих голосов, под ногами россыпи грибов. Идет по роще молодой парень, и глаза ищут не пулеметное гнездо, а семью боровиков. Но почему-то идет он не в полный рост, а пригнувшись, почему-то минует открытые места и движется перебежками от дерева к дереву. Да и нож держит весьма своеобразно, лезвие прижато к рукаву, и в гриб вонзается резким, едва уловимым взмахом. Значит, в самой глубине сердца сидит заноза осторожности, тревоги и того иссушающего напряжения, которое не пройдет до последнего победного залпа. Валившись в блиндаж, Виктор высыпал на лежак грибы, схватил чайник и долго пил, потом скосил глаза. Между жердями торчала голова Рекса. Язык повис до земли, дышит хрипло, глаза гноятся, на ранах тучи мух, но уши стоят торчком и мелко-мелко вздрагивают губы. Виктор подошел ближе. Оба котелка не тронуты. Громов присел на корточки, чтобы погладить холку, но тут же резко отдернул руку. Зубы щелкнули у самых пальцев. «Дурак ты, Рекс, набитый дурак и псих ненормальный. Допустим, нет аппетита, но пить-то надо. Без воды ведь ни туды и ни сюды. Понимаю, пахнет моими руками. Но нутро-то горит. Должно же оно взять свое. Человек, конечно, может запретить себе, но ты же все-таки скотина. Да-да, не скалься, самая настоящая скотина. Умная, способная, но скотина. Ты лучше напрягись и прикинь своими собачьими мозгами. Если я враг, то чего ради с тобой вожусь? Значит... Хочу подружиться и заставить на себя работать. Но это уже не твоего ума дело, — спохватился Виктор. Так что буду тебя лечить и потихоньку давить на психику. Громов надел стеганые брюки, ватник и перелез через загородку. Рекс молча вцепился в брюки. Виктор сжал пасть и замотал бинтом, промыл раны, края смазал карболкой и присыпал серой. Чтобы промыть глаза, пришлось прижать голову к полу. Виктор приготовился к отчаянной борьбе, но Рекс не сопротивлялся.